Я люблю вас, Марианна, но я заслужил, 1000 раз заслужил свое несчастье. Я предчувствовал ваш отказ, я боялся ехать сюда, но у меня есть друг, который уверил меня, что вы не оттолкнете своего недостойного мужа. Но вы правы, я действительно не стою вашего прощения. Прощайте, Марианна, мы больше не увидимся. Я уеду, но не в Лангедок, а в такую же обитель, как эта, где, надеюсь, скоро окончу свое печальное существование». Он страстно прижал ее руки к своим губам. «Никогда», — воскликнула Марианна, — «я не допущу этого. Я вижу, что вы страдаете, и быть вашей утешительницей для меня уже величайшее счастье». Она бросилась к колокольчику и позвонила. Вошла настоятельница. «Отдайте меня ему, дорогая матушка», — взмолилась Марианна. «Я не могу оставить его». Монахиня медленно отворила дверь в решетке, и Марианна бросилась к Анти, который принял ее в свои объятия. «Да благословит вас Бог, дочь моя», — сказала настоятельница. «Что бы ни случилось с вами в жизни, не забывайте, что эта обитель всегда открыта для вас». «Благодарю. Не считайте меня неблагодарной», — едва выговорила Марианна, горячо целуя монахиню. Через несколько минут счастливый Арман заботливо усаживал жену в карету, которая покатила в квартал Сен-Андре к дому Канти. При приближении кареты вся прислуга высыпала на улицу, чтобы встретить принцессу, которая каждого из них награждала или ласковой улыбкой, или приветливым словом. «Любезный Фаврас», — сказал Канти, — «прикажете приготовить городскую карету, мы отправимся к эминенции». Он взял Марианну под руку и повел ее по анфиладе роскошных комнат. «Дорогая Марианна», — сказал Канти, когда они остались вдвоем, — «снимите теперь ваше мрачное покрывало и позвольте мне полюбоваться этим ангелом, который дает мне такое незаслуженное блаженство». Канти усадил жену в кресло и хотел снять с ее головы вуаль. «Нельзя, Арман», — удержала его руки Марианна. «У меня распущены волосы, а я хотела бы вам нравиться». «Об этом вам не нужно думать», — прошептал Канти и начал бережно снимать вуаль. Он опустился перед ней на колени и с восторгом смотрел на прелестное лицо. Да, Марианна действительно была хороша, в 10 раз лучше и милее портрета, писанного Лебреном. Она обвила рукой шею мужа и прижалась своей разогревшейся щекой к его лицу. Так пробыли они долго-долго. «Простите меня, Арман», — начала наконец Марианна, — «если я предложу вам один вопрос». «Он, конечно, но... войдите в мое положение, ведь я похожа на слепого, который внезапно прозрел и не доверяет еще своим глазам». «Спрашивайте, дорогая, спрашивайте, о чем хотите». «Видите ли, Арман, я страшная эгоистка. Мне хотелось бы безраздельно владеть вами, чтобы ваше сердце принадлежало мне одной. Поэтому я желала бы знать, осталось ли у вас хоть маленькое чувство к той». Принцесса запнулась и спрятала свое лицо у него на плече. «О, не вспоминайте об этой презренной женщине, которой я отдал лучшие годы своей молодости. Вы поймете все, если я скажу, что выдал ее замуж по ее собственному желанию. Простите мне эту женскую слабость. Больше вы не услышите от меня ни одного намека на эту женщину. Но назовите, Арман, имя вашего друга. Мне хочется выразить ему всю глубину моей признательности. Стыдно сознаться, что он прежде меня оценил вас и открыл мне глаза на эту бездушную женщину. Это Мольер, актер, товарищ мой по клермонской коллегии». «Актер?» «Да, Марианна, но какой актер? Это гений. Я убежден, что со временем он станет не только кумиром Франции, но одним из первых в числе знаменитостей нашего времени. Если только наша общая любовь и уважение смогут содействовать его славе. Когда вы думаете ехать? Если вы согласны, то хоть сегодня вечером. А теперь, моя дорогая жена, принарядитесь немного, и мы поедем к кардиналу, чтобы обрадовать его нашим счастьем».